Глава 9. В этот вечер Том с Сидом, как всегда, в половине 10 отправились спать. Оба прочитали молитвы на сон грядущий, и Сид скоро уснул. Но Том не спал, нетерпеливо ожидая сигнала. Он не находил себе места от волнения и тревоги, ему казалось, что уже недалеко до рассвета. Но в эту минуту он услыхал, как часы пробили 10. Было отчего прийти в отчаяние. Он не мог даже вертеться и дрыгать ногами, как того требовали его возбужденные нервы, так как боялся разбудить Сида. Поэтому он смирно лежал в темноте с раскрытыми глазами. Кругом царила жуткая тишина. Но мало-помалу из безмолвия стали чуть заметно выделяться различные звуки. Прежде всего, тиканье часов, затем таинственное потрескивание старых балок, слабый скрип ступеней на лестнице. Очевидно, по дому бродили духи. Из комнаты тети Поли доносился тихий мерный храп. Затем началось несносное трещание сверчков, которых никакое искусство человеческое не может изгнать из жилых помещений, и зловещее тик-тик часовщика в стене у изголовья кровати. Том вздрогнул, и это означало, что чьи-нибудь дни сочтены. Затем где-то далеко завыла собака, и еще дальше в ответ ей другая. Том переживал мучительные минуты. В конце концов он убедился, что время кончилось, и началась вечность, и против воли начал дремать. Часы пробили 11, но он не слыхал этого. Вдруг сквозь сон он различил унылое мяуканье кошки. Где-то неподалеку стукнуло окно, раздался возглас «Пошла прочь, у, дьявол!» И об стену сарая со звоном ударилась пустая бутылка. Том вскочил, как встрёпанный, мигом оделся, вылез в окно и на четвереньках полез по крыше. Раз-два тихонько мяукнув в ответ. Потом перескочил на крышу сарайчика и оттуда спрыгнул на землю. Гекльберри Финн ждал его с мертвой кошкой в руках. Оба мальчика скоро исчезли во мраке. Через полчаса они уже пробирались в высокой траве кладбища. Кладбище было старинное, и, как в старину водилось на западе, расположено на холме, мили за полторы от деревни. Оно было обнесено ветхим дощатым забором, местами выгнувшимся внутрь, а местами наружу, но нигде не стоявшим прямо. Все кладбище заросло сорной травой, в которой тонули могилы. На нем не было ни единого памятника. Над могилами возвышались старые сгнившие доски с закруглением наверху, изъеденные червями, и склонившиеся к земле, ища опоры и не находя ее. На всех досках когда-то были надписи с именами покойников, но буквы так стерлись, что теперь их нельзя было бы прочесть и при свете. Ветер тихо и жалобно стонал в верхушках деревьев. И Тому становилось страшно. Ему казалось, что это духи умерших жалуются, зачем живые люди тревожат их покой. Мальчики мало говорили между собой, и то только шепотом. Время и место, торжественность обстановки и окружающее безмолвие действовали на них угнетающим образом. Они нашли свежую насыпь, которую искали, и стали возле трех больших вязов, росших купой в двух шагах от могилы. Так они стояли и ждали. Как им показалось, довольно долго. Вдали кричала сова, и это были единственные звуки, нарушавшие мертвую тишину. Мысли Тома так угнетали его, что он почувствовал потребность завязать разговор. «Как ты думаешь, Гек?» — начал он шепотом. «Покойники не рассердятся на нас за то, что мы пришли сюда». Гекльберри шепнул в ответ. «А бог его знает. А жутко здесь, правда?» Еще бы не жутко». Наступила долгая пауза. Оба мальчика думали об одном и том же. Затем Том шепнул. «Слушай-ка, Гек, как ты думаешь, Вильям слышит, что мы говорим?» «Разумеется, слышит. По крайней мере, душа его слышит». Снова пауза. «Жалко, что я назвал его просто Вильямс, а не мистер Вильямс. Но ведь я не хотел его обидеть. Его все так звали. Надо быть осторожнее, когда ты говоришь о покойниках, Том». Это замечание отбило охоту у Тома продолжать разговор. Но вдруг он схватил товарища за руку. «Тсс! Что там такое?» И оба, крепко прижавшись друг к другу, ждали, что будет. «Тсс! Вот опять! Ты не слышишь?» «Я...» «Ага! Теперь и ты услыхал!» «Господи, Том, они идут! Это они! Что нам делать?» «Не знаю. Ты думаешь, они нас увидят?» «Ох, Том, ведь они в темноте видят, как кошки, и зачем я только пошел?» «Да ты не бойся. Я думаю, они нас не тронут. Ведь мы же ничего худого не делаем. Если мы притаимся, может быть, они нас и вовсе не заметят?» «Попытаемся. Да только, Господи, как страшно! Я весь дрожу». «Тсс, слушай». Мальчики, еле дыша, прижались друг к другу. С другого конца кладбища доносились заглушенные голоса. «Смотри, ты видишь?» — шепнул Том. «Что это? Это адский огонь. Ох, Том, как страшно!» Из мрака выдвинулись какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь, рассыпая по земле бесчисленные искорки света. «Это черти, наверное», — содрогаясь шепнул Гекельбери. «Целых трое, господи помилуй, пропала моя головушка. Ты умеешь молиться, Том?» «Попробую». «Да ты не бойся, они нас не тронут. Отходя ко сну, я...» «Тсс! Что такое, Гек?» «Это люди, по крайней мере, один из них. Это старый Мэв Поттер. Я узнал его голос». «Ну, не может быть». «И Бог узнал. Ты притаись, не дыши. Он нас не увидит, где ему. Старичишка, наверное, пьян, как всегда». «Ладно, притаюсь. Вот они стали, видно, ищут чего. Вот опять сюда идут. Ишь, как бегут. Остановились. Опять скорее пошли. Фу, ты как подрали. Ну, теперь уж, наверное, сюда. Слушай-ка, Гек, я и другой голос узнал. Это индейец Джо». «Ну, конечно, проклятый метис уж, пожалуй, лучше бы это были черти. Что им тут может быть нужно?» Но тут мальчики шептаться перестали, так как все три фигуры дошли до могилы и остановились невдалеке от того места, где спрятались наши герои. «Здесь», — сказал третий голос, и тот, кому он принадлежал, поднял фонарь, так что свет упал на его лицо. Мальчики узнали молодого доктора Робинсона. Поттер и индеец Джо несли носилки с привязанной к ним веревкой, и на них два заступа. Они сложили на землю свою ношу и начали разрывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах могилы, а сам сел на землю, прислонившись спиной к одному из вязов. Он был так близко, что мальчики могли дотронуться до него. «Скорее, братцы», — молвил он тихо. «Каждую минуту может зайти луна». Они что-то проворчали в ответ и продолжили копать. Некоторое время ничего не было слышно, кроме скрипа заступов, отбрасывающих в сторону комки земли. Звук этот угнетал своим однообразием. Наконец раздался глухой стук дерева о дерево. Лопата ударилась о гроб, и через несколько минут копавшие вытащили его наверх. Теми же заступами они подняли крышку, вытащили мертвеца и грубо бросили его на землю. В эту минуту луна выплыла из-за туч и осветила синее, страшное лицо покойника. Его положили на заранее приготовленные носилки, покрыли одеялом и привязали веревкой. Поттер вынул большой складной нож, отрезал болтавшийся конец веревки и молвил: «Ну, готова ваша проклятая работа. Теперь подавайте еще 5 золотых, а не то мы его так тут и бросим». «Умная речь, приятный слушать», — поддержал индеец Джо. «Позвольте, что это значит?» — возразил доктор. «Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам». «Да, и еще кое-что вы сделали», — сказал индеец Джо, подходя к доктору, который поднялся на ноги. 5 лет тому назад вы меня выгнали из кухни вашего отца, куда я зашел попросить чего-нибудь поесть, говоря, что я пришел не с добром. А когда я поклялся отплатить вам за это, хотя бы через 100 лет, ваш отец посадил меня в тюрьму как бродягу. Вы думали, я это забыл? И даром во мне индейская кровь. Теперь вы у меня в руках, и мы с вами сочтемся, так и знайте». Он грозился доктору, поднося кулак к самому его лицу. Тот неожиданно замахнулся и одним ударом свалил грубияна на землю. Поттер от изумления выронил нож и воскликнул: «Эй, вы! И что такое? Я товарища бить не позволю!» И он кинулся на доктора. Миг, и они, сцепившись, боролись, напрягая все силы, топча траву и взрывая каблуками рыхлую землю. Индеец Джо вскочил на ноги, глаза его горели ненавистью. Он поднял обронённый Поттером нож и, крадучись, как кошка, весь изогнувшись, кружил возле дерущихся, выжидая удобный момент. Вдруг доктор, освободившись от объятий противника, схватил тяжелую доску с могилы Вильямса и свалил ею на землю Поттера. В то же мгновение метис, воспользовавшись этим, вонзил нож по самую рукоятку в грудь молодого человека. Тот зашатался и повалился на Поттера, залив его своей кровью. В эту минуту надвинувшиеся тучи скрыли от глаз невольных зрителей эту страшную сцену, и перепуганные мальчики бросились бежать без оглядки. Когда луна снова вынырнула из-за туч, индеец Джо стоял над 2 распростертыми на земле фигурами. Доктор пробормотал что-то невнятное, 2 раза вздохнул и затих. «Ну, черт тебя дери», — молвил Метис. «Теперь мы свели счеты». И он обобрал мертвеца, потом вложил злополучный нож в раскрытую правую руку Поттера и уселся на опрокинутый гроб. Прошло 3, 4, 5 минут. Поттер пошевелился и застонал. Он сжал в руке нож, поднес его к лицу, вздрогнул и выронил нож. Потом поднялся и сел, оттолкнув от себя мертвое тело доктора, посмотрел на него. Потом мутным взором огляделся вокруг и встретил взгляд Метиса. «Господи, что это такое? Как это случилось, Джо?» «Дело дрянь», — сказал тот, не двинувшись с места. «Зачем ты его так?» «Я? И не думал». «Ладно, рассказывай, этим дело не воротишь». Поттер побледнел и весь дрожал. «Я думал, у меня хмель прошел, вечером-то я ведь не пил, но у меня до сих пор шумит в голове, хуже, чем когда мы шли сюда. Все как-то спуталось, ничего не могу припомнить. Скажи мне, Джо, по чести скажи, старина, неужто это я его укокошил? Ведь я его не хотел, у меня и в помыслах не было. Клянусь душой и честью, Джо, скажи мне, как это вышло? Ой, какая жалость, он такой молодой, способный». «Да как вышло? Известно, вы стали драться, он тебя хватил доской по голове. Ты свалился, а потом ты встал, шатаясь и спотыкаясь, выхватил нож, да и всадил ему в грудь. Как раз в ту минуту, как он снова хватил тебя. Ну уж после этого ты как упал, так и лежал до сих пор, словно чурбан. Ох, я сам не сознавал, что делаю, разрази меня на этом самом месте, коль не так, это все от водки, хмельного я был. Ну и распалился на него тоже из-за тебя. Я и оружием владеть-то не умею. Драться случалось, это точно, но только без оружия, на кулачках. Это всем известно. Джо, голубчик, будь другом, не выдавай. Дай слово, что не выдашь, Джо. Я всегда тебя любил, всегда стоял за тебя. Ты сам знаешь. Ты никому не скажешь, Джо». И бедняк упал на колени перед гнусным убийцей, с мольбой протягивая к нему руки. «Нет, Меф Поттер, ты всегда поступал со мной честно и по совести. И я отплачу тебе тем же. Будь спокоен, мое слово верное. Тут и говорить больше не о чем». «О, Джо, ты ангел. Я буду благословлять тебя до последнего вздоха». И Поттер заплакал. «Ну, полно будет тебе. Теперь не время хныкать. Ступай вон той дорогой. Да живо. А я пойду этой. Да смотри, следов за собой не оставляй». Поттер пустился рысцой, потом прибавил ходу и побежал, что было духу. Метис стоял и смотрел ему вслед, бормоча. «Если он на самом деле так одурел от докторской дубинки и рома, как оно кажется на вид, так он и не вспомнит о ноже. А если и вспомнит, забежавши далеко, то побоится вернуться назад. Куриное сердце». Несколько минут спустя на убитого, на труп, завернутый в одеяло, на гроб без крышки и разверстую могилу смотрел только месяц. Вокруг снова царила полная тишина.